и наоборот видны такие глубокие долины и ущелья, что кажется, что они достигают центра земли. Это свидетельство Инки Гарсиласо. Они были такими прямыми, рассказывает о дорогах испанец Гутьеррес де Санта-Клара, что один лишь их вид казался чудом в те времена, ибо они были больше похожи на хорошо подметенные и вычищенные залы, нежели на королевские дороги, и действительно, то было самым большим творением, которое когда-либо видели в мире, ибо без сомнений оно превосходило все творения римлян. Желая дать понять в реально ощутимых измерениях ширину дорог инков, он указывает, что на самых широких участках могли ехать 6 всадников в ряд. О дорогах инков в восторженных тонах написали не только процитированные нами авторы, но практически все хронисты и историки периода конкисты. Очень высокую оценку дал дорогам знаменитый немецкий ученый и путешественник Александр Гумбольдт. Он считал, что они ничем не уступали дорогам римлян в Италии, Франции и Испании. Теперь, когда мы знаем, что представляли собой дороги инков, можно вернуться к той цифре, которую мы назвали в качестве их суммарной длины — 9000 километров. Прежде всего, она не может считаться точной и предложена нами в качестве условного показателя, позволяющего ориентироваться в данном вопросе. К сожалению, мы не встретили в работах современных исследователей даже попытки приблизительно подсчитать, какова же была суммарная длина всех главных дорог Тауан-Тинсую. Их нет даже в специальных исследованиях. Нет обобщенных данных и у хронистов. Кроме того, они считали свои лиги весьма приблизительно, испытывая при подсчетах очевидную склонность к округлению цифр. Ограничимся только одним примером. Почти все хронисты определяют расстояние от Куско до Кито в 500 лиг, что соответствует 3000 километров, поскольку испанская лига равнялась 6 километрам. Мы знаем, что существовало две дороги на Кито, и в обоих случаях называется одна и та же их длина. Однако это неверно, ибо дорога вдоль морского побережья в любом своем варианте была намного длиннее горной. Итак, откуда же появилась наша цифра в 9000 километров? Она возникла в результате подсчетов, которые опираются, во-первых, на современные географические карты, а во-вторых, на специальные исследования об инкских дорогах. Кроме того, были также учтены сведения, содержащиеся в хрониках. Они позволили внести небольшие поправки, подсказанные во многом авторской интуицией и слишком крупными расхождениями самих источниках. Чтобы читатель получил представление не только о технике подобной работы, но и о длине наиболее важных участков инкских дорог, последняя и есть наша главная задача, мы покажем на конкретных примерах, как производились расчеты. Великолепные карты составил немецкий исследователь Струве Эрдман. С учетом масштаба мы обсчитали длину всех его дорог, чтобы сопоставить полученные таким путем данные, трудно понять, почему сам Струве не сделал этого, с современными картами отдельных интересующих нас участков. Для этой цели была взята карта автомобильных дорог. Первое же сопоставление сразу показало, что дороги инков и современные автомобильные дороги Перу практически полностью совпадают.